1984 год. Мать и сын. Сном чудодеем, в детство обращенный, я оказался маленьким опять, но с памятью годами отягченной. Так, пролетев полвека жизни вспять, на деревенских, очутясь палатях, увидел возвратившуюся мать. Себя крепивший на сосновых гладях, спустился я к ней на руках тугих и сладко замер у нее в объятиях. Мое стучало сердце на двоих. Должно, у возвратившихся из мрака стук сердца еле слышен, так он тих. Мне становилось жутко, и, однако, свой взор ко взору мамы обратив, вдруг понял, что за гробным это благо. Прекрасен был лица ее отлив, так нежно цвел, что я его потрогал, как нечто дивное из многих див. Сквозь вроде б витражи от зимних стекол струились блики матово мягки. Она меня спросила: «Что, мой сокол?» И вытерла ладонью со щеки слезу восторга и слезу печали, идущему в безвестные круги. Мне снова стало жутко, как в начале. «Хочу спросить». «А ты спроси, сынок». Мы, глядя друг на друга, замолчали. Мой голос еле страх перевозмог. «Там страшно?» Я спросил, и неотважно, в тревожном ожидании, сердцем дрог. Мать голову откинула вальяжно, с улыбкою глаза полусмежив, качнула головою. «Нет, не страшно. Там страха нет, рассказ о страхе лжив. Но есть межа бесстрашия и страха. Так не ходи по ней, пока ты жив. Коль я пришла, то значит нет и праха, хотя и грешной плоти нет уже. Есть чистота, не знающая краха. Сон — это место встреч на той меже, живых и мертвых полоса свиданий, ну, вроде школы бы живой душе. Мне боль была слышна твоих страданий, а это здесь дано лишь матерям, чтоб вас, живых, остерегать заранее. Ты часто безрассуден и упрям, все время лезешь в ножевые драки, счет умножая своим черным дням. Тебе во сне я подавала знаки, входила в круг твой из иных кругов. Ты умерял ли пыл своей отваги? Да, мама, да, но изо всех врагов, по именам неведомым до ныне, я опасался только дураков. «Мой сын, — сказала мать, — в такой гордыне ты радости и счастья не найдешь». И тут пахнуло горечью полыни. Слух и ко мне дошел, что много пьешь. С отцом желая, тем же горем маясь, неужто по стопам его идешь? Ответил ей, не мучась и не каясь, но с болью за отца с его бедой. «Нет, мама, я не пью, а увлекаюсь». Мать ахнула. «Да ты уже седой, а я учу тому, чему не сбыться», и улыбнулась с прежней добротой. Над нами тенью пролетела птица, и тотчас между мамою и мной раскалываться стала половица. Так на море, подмытые волной, расходятся надломленные льдины, скрываясь за туманной пеленой. У края материнской половины, все дальше расходившейся с моей, я долго видел мамины седины. Чем хуже становилось мне видней и маму, и над мамой те полдома, тем больше я тянулся сердцем к ней. Душа моя была к ней так влекома, что я чуть не ступил на грань живых и не сорвался в темноту надлома. О, матери, в чем тайна силы их, биомагнитного сопритяжения с душой и сердцем сыновей своих? В нас тот все ритм свои побудки бьет, родимой крови музыка живет, услышанная нами до рождения. У нас все тот же ритм свои побудки бьет, а перед сном, как бы издали дальней, мать ту же колыбельную поет. Во сне мы дети, даже идеальней, очищенней от скверны бытия. Сон — это жизнь души, она реальней. Недаром в сон пришел я как дитя, недаром сердце матери прослушал, бесстрашие на страхе обретя.